Вопрос 291. Влечение есть. Но как предугадать, будет ли в нужный момент эрекция? Что вы можете посоветовать? Жена написала в партком по месту работы мужа заявление, что муж не живет с ней. Секретарь парткома вызывает мужа и требует объяснений. «Прежде всего, я импотент», — оправдывается тот. «Прежде всего, вы коммунист», — строго и проникновенно говорит секретарь. Из баек историков СССР. Не думать об эрекции. Есть влечение, и появится эрекция. Не появится – ничего страшного. Можно без нее доставить наслаждение партнеру руками, губами. Положитесь на природу. Она мудра.